беспокойство и опасность. И тем не менее олимпийцы, совершая на поле брани настоящие подвиги, сталкиваются со смертью как с реальной опасностью. Тело богов уязвимо. Его можно без труда ранить. Плоть олимпийцев, пораженная рукой человека, истекает, правда, не человеческой кровью, но жидкостью, не менее ценной для жизни богов. Бессмертные страдают и даже прибегают к врачебной помощи. На Олимпе постоянно находится всеми признанный доктор. Порой богам едва удается избежать худшего. Арес признается, что однажды он чуть было не остался лежать на земле среди трупов, когда Диомед ранил его с помощью Афины. Богоравный герой, издав воинствующий клич, бросился на настоящего бога. Афина, надев на голову шлем Гадеса и став невидимой, находилась рядом с Диомедом. Одной рукой она перехватила копье, пущенное Аресом, и забросила его вдаль. Другой рукой она изо всех сил вонзила Аресу медь, заостренную в бок, где покрыт он был лишь поясом с краю. Афина пронзила нежную кожу бога. Застонал тут Арес меднобронный громко, как если б в сражении воскликнуло 9 или 10 тысяч отважных мужей, приступающих к распри Ареса из Илиады. Вернувшись на Олимп, Арес сел возле Зевса, убиваясь душою и указав на священную кровь, икор, что из раны струилась, жалостным голосом молвил такое крылатое слово. «Вечно мы, боги, должны выносить жесточайшие муки из-за взаимной вражды, если людям окажем услугу». Арес с негодованием говорит об Афине и о том снисхождении, с каким к ней относится отец богов. Он обвиняет Палладу, что она подстрекала Диомеда вступить в схватку с бессмертным. Сам же Арес без всякого стыда признается, что «быстрые ноги меня унесли, а не то бы я долго муки терпел там еще, между кучами трупов ужасных, где я лежал бы живой, от ударов копья обессилев». Ранее мы говорили, что копье Диомеда поразило и Афродиту. Как и Аресу, богине любви пришлось спасаться бегством от своего врага. Добравшись до Олимпа при помощи Ириды, Афродита припала к коленям матери, богини Дионы, которая нежно обняла дочь, приласкала, утешила. Кто осмелился напасть на прекрасное дитя? Афродита полагает, что это был простой смертный, воин, осмелившийся объявить войну богам. Но Диона разубеждает ее. Диомед — простой исполнитель. К войне его побудила богиня Афина, пылающая ненавистью к своей сопернице. Вслед за Аресом Диона сожалеет, что боги вступили в схватку друг с другом из-за людей. «Милая дочь, ободрись и терпи, как не горестно сердце. Много уже от людей на Олимпе живущие боги мы пострадали, взаимно друг другу беду устраняя. Так пострадал и Арес, как его Эфиальтес и Отос, два Алаида огромные страшную цепью сковали. Скован 13 он месяцев в метной темнице томился. Верно бы там и погибнул Арес, ненасытимой бранью, если бы мачеха их, Эрибея прекрасная, тайна Гермесу не дала вести. Гермес Ареса похитил силы лишенного, страшные цепи его одолели. Гера подобно страдала, как сын Амфитриона мощные Персии ее поразил триконечную горькой стрелою. Лютая боль безотрадная Геру богиню терзала. Сам Гадес меж богами ужасный страдал от пернатой. Тот же погибельный муж, громовержцева отрасль, Гадеса ранив у врат подле мертвых, в страдания горькие ввергнул. Он в Агиохов дом, на Олимп высокий вознесся, сердцем печален, болезнью терзаем. По мнению яростного Ареса и задумчивой Дионы, несчастные случаи, когда проливается кровь богов, имеют божественное происхождение. Эти олимпийцы нисколько не сомневаются, что за смертными, поднявшими руку на одного из им подобных, на самом деле стоит противник из числа бессмертных. Для людей, из-за людей и в стране людей богам приходится подвергаться опасности, но подобные приключения, так или иначе, составляют часть олимпийской истории. Можно было бы сказать, что высшим поводом для этого является чрезмерная забота о людях. Боги проявляют к недолговечным существам, живущим на Земле, слишком большой интерес, который и порождает готовность идти на риск. Боги, связав свою жизнь с людьми, становятся неосторожными. Но стоит ли им так утруждать себя? Разумно ли они поступают, тревожась и подвергая опасности свое спокойствие и свое счастье из-за столь хрупких, столь незначительных существ? Иногда вопрос встает со всей очевидностью, как если бы боги помышляли о душевном равновесии. Арес потерял Аскалафа, сына, которого родила ему смертная женщина и которого он горячо любил. Молодой герой погиб на поле брани. И вот бог войны, гроза человечества, надел траур по человеку, по своему ребенку. Вне себя от ярости Арес хочет отомстить за сына. Он хватает оружие и выбегает из зала, где собрались все боги. Колесница уже поджидает его. Но Афина догоняет Ареса, снимает с его головы шлем и вырывает из рук копье. Неужели Арес готов отвести в сторону молнию Зевса, который, кстати, запретил вмешиваться в сражение, даже если богу войны уготовлено лежать среди трупов в крови и прахе? Немыслимое безумие! Глупая горячность! Похоже, Афине лучше, чем Аресу, известно. Люди созданы для того, чтобы умирать один за другим, и невозможно спасти всех сыновей и отпрысков человеческих. Безусловно, синеокая богиня думает прежде всего о последствиях, о неистовом гневе Зевса и находит простой, но эффективный аргумент, чтобы охладить пыл разгоряченного Ареса. В другой раз, когда почти все олимпийцы оказались на поле брани, противостоя друг другу, двое из бессмертных возвысили свой голос, напоминая, что богам не пристало враждовать и сражаться между собой из-за простых смертных. Гера утихомирила Гефеста, который, весь дрожа от негодования, устремил пожирающий пламень по долине Ксанфа, божественного потока. По этой же самой причине Аполлон отказался принять вызов, брошенный ему Посейдоном, его дядей. «О, колебатель земли! Ты бы счел меня верно безумным, если б я вздумал с тобой из-за смертно рожденных сражаться, из-за людей злополучных, похожих на слабые листья. Ныне цветут они силой, питаясь плодами земными, завтра лежат бездыханны. Не лучше ли нам поскорее грозную битву покинуть? И пусть они сами воюют». На протяжении всей поэмы очень часто возникает этот мотив. Богам не пристало ссориться из-за смертных. Время от времени кто-либо из олимпийцев идет на попятную. Опасность останавливает его. Он убеждается, что бессмысленно страдать самому или заставлять страдать себе подобных ради минутного спасения существа, судьбой обреченного на небытие. Эпикурейское недоверие к отрешенным, равнодушным, незаинтересованным богам имеет под собой все основания. Тем не менее, реальное поведение богов очень похоже на поведение людей. И эпопея служит тому убедительным свидетельством. Боги отважны и боязливы, великодушны и откровенно бесчестны. То они подвергают себя смертельной опасности, то оберегают свою нежную кожу. Такое поведение особенно свойственно Аресу и Афине. Афина может предложить брату прекратить сражение для того, чтобы потом напасть на него и вонзить ему в бок копье Диомеда. Во всех этих переменах настроения есть, конечно, определенная логика. Она заключается в том, что перед богами открыто очень широкое поле возможностей. столь широкое и столь плодородное, что желание и способность уклоняться от ударов, олимпийцы, разумеется, могут умчаться прочь, исчезнуть в любой момент, соприкасаются с допустимой вероятностью страдания. Возможное доходит до границ смертельной опасности.